Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон, и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева. Пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма тяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес.